крик, свист, аплодисменты сотрясли феодосийскую бильярдную на кленовый паркет, который больше никогда не ступала легкая нога сестры-хозяйки санатория военно-морского флота, поскольку Степан Гудков увез Матильду из Феодосии и женился на ней. Фаина очень страдала и ревновала Степан Степаныча к Матильде. «Как ты можешь, — с укором говорил Фаине Степан, — считать Матильду индивидуальной, независимой сущностью, а не временной комбинацией элементов, которые должны распасться?» Однажды Иосиф Виссарионович Сталин прослышал о том, что Степан Гудков, занимая высокий руководящий пост секретаря партийной организации Рогожско-Симоновского райкома партии, распространяет среди рабочих и крестьян своего района какие-то нехитрые способы, как побыстрее и не слишком напрягаясь узреть в своем сознании природу Будды и выскочить из порочного круга рождения и смертей, которые, по его безапелляционному утверждению, являют собой лишь сон и мираж. Главное, это безобразие сопровождалось явной антикоммунистической пропагандой. В поступившем к Иосифу Виссарионовичу доносе была приведена стенограмма выступления Степана Гудкова на 19-й партконференции, где, в частности, говорилось: «Товарищи, ни за какие коврижки не позволяйте пришедшему к власти режиму воспитывать вас, нового человека. Это приведет исключительно к новым иллюзиям, заблуждениям и злодеяниям. Но лучше найдите в себе первобытного Бога, который одиноко сияет в каждом сердце, независимо от того, кому оно принадлежит — рабочему, крестьянину, солдату или интеллигенту. Вы боги, товарищи. Только нигде и никогда не отходите от своей собственной божественной природы. Там чистота, там невинность, там ваше царство небесное, вечная жизнь и неизменная любовь». Теперь второе. «Товарищи, хватит вам в самом деле уже стремиться от темного прошлого к светлому будущему. Когда, наконец, черт вас всех побери, узрите вы оком истины, что на свете в принципе нет ни темного прошлого, ни светлого будущего, но во всех явленных мирах есть постоянная смена четырех состояний — зарождение, бытия, разрушение и пустоты». Внимательно ознакомившись с этим донесением, Иосиф Виссарионович Сталин решил погубить Степана Степаныча, арестовать, посадить в тюрьму и по-тихому расстрелять, чтобы тот своими восточными лжеучениями не подрывал единственно верное, вечно живое революционное учение марксизм-ленинизм, в основе которого как раз и лежит ненависть к темному прошлому, мечта о светлом будущем, а также линейный процесс рождений и смертей, довольно бессмысленных, но данных нам в ощущениях, как объективная реальность. И вот черной ночью, безлунной, беззвездной, на станцию Кратово, в поселок Старых Большевиков, к дому Степана Степановича Гудкова подкатил черный воронок. Из него вышли люди в длинных черных пальто и черных шляпах, надвинутых на глаза. «Так вот, эти черные люди обязательно бы арестовали моего дедушку Степана и посадили в тюрьму, если бы его на день раньше уже не посадили за взятки». Напротив дома Степана в поселке Старых Большевиков, почетной стороне улицы, стояла дача абсолютно засекреченного авиаконструктора Ивана Поставнина и его жены тети Шуры. Степан Степаныч дружил с Иваном, а тетя Шура водила знакомство с Матильдой. Тетя Шура была великосветская дама, носила дорогие меха, ей шили на заказ горжетки и палантины. Она была очень пышная. Наша тетя Шура с утра себе волосы завивала горячими щипцами, имела толпы поклонников и никогда нигде не работала. Дядя Ваня был из простонародья. Он денно и ночно работал в ЦАГИ, в Центральном аэрогидродинамическом институте в городе Жуковском. Авиаконструкторы тогда очень высоко ценились, их считали элитой. Так что тетя Шура Поставнина была светской львицей при конструкторе. У них была дочка Таня, простоватая, некрасивая, похожая на папу.